Развитие человека может идти лишь нормальным путем. Как нельзя насильственным путем раскрыть нераспустившийся бутон, не погубив его, точно так же нельзя преждевременно пытаться раскрыть в себе свой божественный лотос высших возможностей, не нанеся себе этим губительного вреда. Пытаться ускорить развитие своих высших способностей для личных эгоистических целей – это значит отдать себя в руки темных и ускорить свою гибель. Законы развития не терпят никакого насилия и торопливости, и жестоко карают за нарушение их. Точно так же не менее опасен, в смысле распространения эпидемии одержания, медиумизм. Медиумизм не только не является каким-то достижением, но наоборот, весьма опасный дефект. Медиум, как сказано в учении, есть постоялый двор для развоплощенных лжецов. Опасность медиумизма заключается в том, что через медиумов темные силы осуществляют свои планы на Земле. Допуская в себя неизвестных обитателей астрального мира, медиум является в полном смысле слова передаточной инстанцией и постоялым двором, куда может заехать всякий и, сделав свое дело, уйти. Ведь медиум не знает, кого он допускает в себя, чью волю он исполняет и чью волю передает для исполнения другим. Как правило, нужно признать, что высшие светлые силы никогда для проведения своих планов не пользуются медиумами, они никогда не насилуют и не порабощают волю человека, как это делают темные одержатели. Бывают случаи получения через медиумов полезных для человека сведений. Такие сведения идут от средних по своему развитию обитателей астрального мира, но это тоже не может быть поощряемо, ибо приводит к недопустимому и опасному состоянию одержимости. Кроме того, все эти одержатели вампиризируют медиума. После каждого сеанса медиум чувствует себя разбитым и утомленным. Это одержатели похитили часть его жизненной силы. Цитата. Не все одержания безусловно темные. Могут быть воздействия средних сфер, направленные, по мнению одержателей, во благо. Но особенно хороших следствий не получается. Одержатели таких невысоких степеней и вместилища им доступны небольшого развития. Получается двоемыслие, неуравновешенность и неумение владеть собою. Много таких людей, которые зовутся слабовольными, при этом обе воли уменьшают друг друга. Лечить таких людей можно лишь предоставляя труд по их избранию, но в большей мере. При сосредоточенности труда одержателю наскучит оставаться без выявления, ибо каждый одержатель стремится к выявлению своего «я». Так врач может заметить различные виды одержимости, но принцип эпидемии очень недопустим для усовершенствования человечества. Между прочим, понятие «гуру» очень ограждает от одержания. Учитель в случае ослабления воли подаст свой запас, чтобы не дать чужому темному влиянию вторгнуться. Конечно, учитель, сознание которого высоко, может чутко определить, когда его участие нужно, ведь это водительство не походит на насилие. Мир огненный, часть 1, параграф 283. Если медиумизм, развивая одержимость, является косвенным сотрудничеством с темными силами, то чем будут колдовство и черная магия, должно быть ясно всякому. Учение говорит, цитата, «Также величайшим позором будет, что человечество до сих пор занимается колдовством. Именно самым черным колдовством, направленным на зло. Такое сознательное сотрудничество с темными силами не менее ужасно, нежели газы. Невероятно помыслить, что люди, причисляющие себя к религии добра, занимаются самым вредным колдовством. Не стал бы говорить о черной опасности, если бы она не достигла сейчас ужасающих размеров. Самые невозможные ритуалы возобновлены, чтобы вредить людям. Толпы по невежеству вовлечены в массовую магию. Невозможно допустить такое разложение планеты. Нельзя, чтобы уничтожение всего эволюционного удавалось темным силам. Колдовство недопустимо, как противоестественное нагнетение пространства. Твердите везде об опасности колдовства. Мир огненный, часть 1, параграф 620.